Глава 15. Мечты. Неужели в то время я мог бы думать, что останусь жив после всех несчастий, постигших меня, и что придет время, когда я спокойно буду вспоминать о них? Припоминая то, что я сделал, я не мог вообразить себе, что со мной будет, но смутно предчувствовал, что пропал безвозвратно. Сначала внизу и вокруг меня царствовала совершенная тишина, или, по крайней мере, мне так казалось, от слишком сильного внутреннего волнения. Но мало-помалу я стал разбирать различные звуки. Василий пришел снизу и, бросив на окно какую-то вещь, похожую на метлу, зевая, улегся на ларь. Внизу послышался громкий голос Августа Антоновича. Должно быть, он говорил про меня. Потом детские голоса, потом смех, беготня. И через несколько минут в доме все пришло в прежнее движение, как будто никто не знал и не думал о том, что я сижу в темном чулане. Я не плакал, но что-то тяжелое, как камень, лежало у меня на сердце. Мысли и представления с усиленной быстротой проходили в моем расстроенном воображении, но воспоминание о несчастье, постигшем меня, беспрестанно прерывало их причудливую цепь, и я снова входил в безвыходный лабиринт неизвестности о предстоящей мне участи, отчаяния и страха. То мне приходит в голову, что должна существовать какая-нибудь неизвестная причина общей ко мне нелюбви и даже ненависти. В то время я был твердо убежден, что все, начиная от бабушки и до Филиппа Кучера, ненавидят меня и находят наслаждение в моих страданиях. Я должен быть не сын моей матери и моего отца, не брат Володи, а несчастный сирота, подкидыш, взятый из милости, говоря сам себе. И нелепая мысль эта не только доставляет мне какое-то грустное утешение, но даже кажется совершенно правдоподобную. Мне отрадно думать, что я несчастен не потому, что виноват, но потому, что такова моя судьба с самого моего рождения, и что участь моя похожа на участь несчастного Карла Ивановича. Но зачем дальше скрывать эту тайну, когда я сам уже успел проникнуть ее? Говорю я сам себе, завтра же пойду к папа и скажу ему: «Папа, напрасно ты от меня скрываешь тайну моего рождения, я знаю ее». Он скажет: «Что же делать, мой друг? Рано или поздно ты узнал бы это. Ты не мой сын, но я усыновил тебя. Ежели ты будешь достоин моей любви, то я никогда не оставлю тебя». И я скажу ему: «Папа, хотя я не имею права называть тебя этим именем, но я теперь произношу его в последний раз. Я всегда любил тебя и буду любить. Никогда не забуду, что ты мой благодетель, но не могу больше оставаться в твоем доме. Здесь никто не любит меня, а Сен-Жером поклялся в моей погибели. Он или я должны оставить твой дом, потому что я не отвечаю за себя. Я до такой степени ненавижу этого человека, что готов на все. Я убью его. Так и сказать: «Папа, я убью его». Папа станет просить меня, но я махну рукой, скажу ему: «Нет, мой друг, мой благодетель, мы не можем жить вместе, а отпусти меня». И я обниму его и скажу ему почему-то по-французски: «О, мон пер, о, мой отец, о, мой благодетель, дай мне в последний раз свое благословение, и да совершится воля Божия». И я сидя на сундуке в темном чулане, плачу навзрыд при этой мысли. Но вдруг я вспоминаю постыдные наказания, ожидающие меня. Действительность представляется мне в настоящем свете, и мечты мгновенно разлетаются. То я воображаю себя уже на свободе, вне нашего дома. Я поступаю в гусары, иду на войну. Со всех сторон на меня несутся враги. Я размахиваю саблей и убиваю одного. Другой взмах убиваю другого, третьего. Наконец, в изнурении, от раны усталости, я падаю на землю и кричу: «Победа!» Генерал подъезжает ко мне и спрашивает: «Где он, наш спаситель?» Ему указывают на меня. Он бросается мне на шею и с радостными слезами кричит: «Победа!» Я выздоравливаю и с подвязанной черным платком рукою гуляю по Тверскому бульвару. Я генерал. Но вот государь встречает меня и спрашивает, кто этот израненный молодой человек. Ему говорят, что это известный герой Николя. Государь подходит ко мне и говорит: «Благодарю тебя. Я все сделаю, что бы ты ни просил у меня». Я почтительно кланяюсь и, опираясь на саблю, говорю: «Я счастлив, великий государь, что мог пролить кровь за свое отечество и желал бы умереть за него. Но ежели ты так милостив, что позволяешь мне просить тебя, прошу об одном: позволь мне уничтожить врага моего, иностранца Сен-Жерома. Мне хочется уничтожить врага моего Сен-Жерома». Я грозно останавливаюсь перед Сен-Жеромом и говорю ему: «Ты сделал мое несчастье! Жену на колени!» Но вдруг мне приходит мысль, что с минуты на минуту может войти настоящий Сен-Жером с розгами, и я снова вижу себя не генералом, спасающим отечество, а самым жалким плачевным созданием. То мне приходит мысль о Боге, и я дерзко спрашиваю его, за что он наказывает меня. Я, кажется, не забывал молиться утром и вечером. Так за что же я страдаю? Положительно могу сказать, что первый шаг к религиозным сомнениям, тревожившим меня во время отрочества, был сделан мною теперь не потому, чтобы несчастье побудило меня к ропоту и неверию, но потому, что мысль о несправедливости провидения, пришедшая мне в голову в эту пору совершенного душевного расстройства и суточного уединения, как дурное зерно после дождя, упавшее на рыхлую землю, с быстротой стало разрастаться и пускать корни. То я воображал, что я непременно умру, и живо представлял себе удивление Сен-Жерома, находящего в чулане вместо меня безжизненное тело. Вспоминая рассказы Натальи Савишны о том, что душа усопшего до 40 дней не оставляет дома, я мысленно после смерти ношусь невидимкой по всем комнатам бабушкиного дома и подслушиваю искренние слезы Любочки, сожаления бабушки и разговор папа с Августом Антоновичем. «Он славный был мальчик», — скажет папа со слезами на глазах. «Да», — скажет Сен-Жером, — «на большой повеса». «Вы бы должны уважать мертвых», — скажет папа. «Вы были причиной его смерти. Вы запугали его. Он не мог перенести унижение, которое вы готовили ему. Вон отсюда, злодей! и Сен-Жером упадет на колени, будет плакать, просить прощения. После 40 дней душа моя улетает на небо. Я вижу там что-то удивительно прекрасное, белое, прозрачное, длинное, и чувствую, что это моя мать. Это что-то белое окружает, ласкает меня, но я чувствую беспокойство и как будто не узнаю ее. «Ежели это точно ты, — говорю я, — то покажись мне лучше, чтобы я мог обнять тебя». И мне отвечает ее голос: «Здесь мы все такие. Я не могу лучше обнять тебя. Разве тебе не хорошо так?» «Нет, мне очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня, и я не могу целовать твоих рук». «Не надо этого. Здесь и так прекрасно, — говорит она. — Я чувствую, что точно прекрасно, и мы вместе с ней летим все выше и выше». Тут я как будто просыпаюсь и нахожу себя опять на сундуке в темном чулане с мокрыми от слез щеками, без всякой мысли твердящего слова. И мы все летим выше и выше. Я долго употребляю всевозможные усилия, чтобы уяснить свое положение, но умственному взору моему представляется в настоящем только одна страшно мрачная и непроницаемая даль. Я стараюсь снова возвратиться к тем отрадным счастливым мечтам, которые прервало сознание действительности, но, к удивлению моему, как скоро вхожу в колею прежних мечтаний, я вижу, что продолжение их невозможно, и что всего удивительнее, не доставляет уже мне никакого удовольствия.